Глава 39. Первая встреча Керема с Анной. Власть, деньги, расчетливость. Три компонента, которые помогают процветать моей строительной империи. С самого детства мне твердили, что главное – поддержание и процветание бизнеса. И нет в этой схеме любви, только холодный расчет. Так жил и думал я, пока на моем пути не появилась девушка, которая решила изменить мой уклад. Она, опьяненная тайно выпитым алкоголем, сидела в моем номере. Стянув с кровати одеяло, завернулась в него будто в кокон. Поглядывает на меня мутными глазами. Кто она? Шпионка, которую подослали, чтобы сорвать подписание моего бизнес-договора? Именно этот контракт на строительство сети элитных ресторанов по всей Москве заставил меня прилететь сегодня в столицу России. И сейчас стоило мне только перешагнуть порог своего номера, как моего слуха коснулись душещипательные слова об измене мужа, развода и всего самого плохого в этом мире. И говорила она, горничная, которая по неизвестной причине оказалась в моем номере. Несколькими минутами ранее на ресепшене, теряя дар речи, хостес заверила, что все готово в наилучшем виде. Но что я вижу? Пьяная горничная, завернутая в белоснежное одеяло, разлеглась в моей спальне. Так принято встречать шейхов. Я был зол и при этом очень заинтригован. Несмотря на глупость положения этой девушки, она чем-то привлекла меня. Да, именно привлекла. Что-то было в ее небрежном и помятом виде. Была какая-то изюминка в ее теле, заставившая меня сделать шаг внутрь спальни. «Девушка, с вами все хорошо?» Я шагаю к ней навстречу, пытаясь понять, что же на самом деле с ней происходит. Хрупкая блондинка смотрит на меня, хлопая глазами. Я вижу в них искреннее удивление. Не каждый день перед тобой может появиться шейх. «С вашим появлением мне стало намного лучше», — отозвалась она, рассыпаясь в улыбке. «Если так, то познакомимся поближе. Что-то ты определенно задеваешь во мне, незнакомка. И вот она уже у моих ног, такая маленькая и беззащитная, накачалась алкоголем на свою голову». «Простите меня, мне так плохо», — пролепетала незнакомка, ощущая невероятное чувство неловкости из-за своего положения. Но разве она не знала, что на работе не пьют? Отстраняя подол своего одеяния, склоняясь над незнакомкой, желая перенести ее на поверхность кровати. Все понятно. И вот она на моих руках, спадающими до пола одеялом, будто шлейф платье настоящей невесты. Она что-то пробубнила под нос, но я не разобрал, очарованный ее легкостью. «Вы очень легкая, будто я не держу вас вовсе. Мой голос звучит тише, я все еще под впечатлением. Она такая невесомая. Так бы и носил на руках всю жизнь. Именно ее мне почему-то захотелось вот так вот держать и не отпускать. Я будто присоединил к себе тот самый фрагмент мозаики, который считал давно утерянным». Одеяло соскользнуло и упало. Незнакомка предстала передо мной в своей униформе горничной. Как сексуально! Осторожно, боясь навредить хрупкой девушке, я опустил ее на кровать, имея возможность наконец-то рассмотреть получше. Несмотря на хрупкость своего телосложения, горничная имела весьма привлекательные формы. Фигура, песочные часы. То, что я люблю. Что она сделала? Как завела с полоборота? Даже эти презентабельные красавицы с открытыми декольте на ресепшене не смогли поднять мужское начало. Хорошо, что на мне кандура, национальное арабское длинное платье в пол, защищающее тело от ярких солнечных лучей. Конечно, находясь вне своей страны, можно было облачиться и во что-нибудь более европейское. Но я уже привык к своему статусу и положению. Мой внешний вид должен быть на уровне. «Простите меня, я все испортила», — оборвала незнакомка мои мысли. Она под шафе, и в помятой униформе заставила мои колокола так громко звенеть, что я едва сдерживаюсь, чтобы не оглохнуть. Ее голос звучит с нотками паники, кажется, приходит сознание от происшедшего. Ее голос волнует меня еще больше, что нет сил сдержаться. Иду к ней. Быстрым рывком, оказываясь над горничной, опуская на ее удивленное лицо тень. Как же она красива! Истинная роза. Губы, лакомный нежно-розовый зефир, такие же мягкие и манящие, а глаза? Ее глаза блестят ярче, чем мои драгоценные камни на пальцах. Она затмила их красоту. Кожа светится изнутри нежным светом, манит, чтобы ее покрыли горячими поцелуями. Кто тот болван, который решил отказаться от этого алмаза? Ее красота лечит душу, поднимает волну внутри. Смотришь на нее и хочешь жить, любить. Кто ты такая? Склоняясь то над ее лицом, роняя на ее грудь концы свисающего с головы платка гурты. От волнения девушка стала дышать еще чаще, а моя голова начинала кружиться еще больше от колыхания ее груди. «Кто подослал тебя?» Продолжая напирать вопросом я, наслаждаюсь ее волнением и горячей волной неистового желания внутри себя. «Я?» «Да, ты». «Я горничная. Готовила ваш номер, потом мне стало плохо, и тут вы». Говорит так тихо, что мне приходится склониться над ней еще сильнее, прикоснувшись своим телом ее. Что-то кольнуло меня и пронзило все тело насквозь. Это молния, разряд током. Я не могу объяснить, но от этой девушки у меня кружится голова. Горничная? Моя бровь приподнялась. Кто еще может здесь быть в подобной униформе? Забавно. «Вы слишком красивы, чтобы прислуживать, или же вы здесь другой целью?» Продолжаю я, захлебываясь слюной. «Я не могу стерпеть этого желания. Хочу ее. Несмотря на то, что веет алкоголем, хочу. Несмотря на странные обстоятельства, хочу еще больше. Ее красота и природное изящество хочу так сильно, что сводит зубы. Хочу прикоснуться не только к ее телу, но и душе. «Дорогая Роза, ты даже не представляешь, насколько ты хороша. Ты расцвела для меня, и поэтому я здесь. Ты моя женщина. Я пришел, чтобы спасти тебя».